Глава 16. Утро пахнет зеленым чаем и чем-то древесным и горьковатым. Я просыпаюсь первой. Лиян еще спит, прижавшись ко мне, но уже не так плотно, как ночью. Его дыхание ровное. Лицо спокойно, как у человека, который вымотался или открыл слишком много. Я выскальзываю из-под его руки и на цыпочках иду на кухню. Стены здесь такие же белые, как в его мастерской. Все почти пустое, минималистичное, но не холодное. В каждой детали что-то особенное. Он и чай заваривает, будто выполняя ритуал, даже в одиночестве. На столе лежит его телефон. Экран не заблокирован. Просто лежит, как будто он не ждет от него ничего. Или как будто знает, что все нужное уже получено. Я не собиралась копаться, клянусь. Я просто поднимаю чашку, чтобы переставить, и экран загорается сам. Уведомление. Новое сообщение. Китайские иероглифы. Имя отправителя не высвечивается, только серый номер. Я читаю и не понимаю. Естественно, я не знаю китайского. Потом почти машинально фотографирую текст своим телефоном и отправляю в переводчик. Ответ приходит сразу. Мастер, объект готов к последней стадии. Меня бросает в дрожь. Я замираю. Сердце не просто бьется, оно гремит. Удар. Пауза. Удар. Что это значит? Кто объект? Я? Это может быть метафора? Арт-проект? Концептуальная серия или что-то совсем другое? Я возвращаюсь к Лияну. Он все еще спит. Удивительно спокойно. Без маски. Почти красиво. Почти. Потому что теперь я не знаю, кто передо мной. Мастер. Написали ему. И это не похоже на игру. Ни на сцену, ни на эротическую роль. Я вспоминаю выставку. Как тщательно она была выстроена. Как все было обо мне. Как будто каждый шаг был предусмотрен. Словно я проходила не экспозицию, а маршрут. Лабиринт. И его конец был заранее рассчитан. Я тихо сажусь на пол, прислонившись к стене. Что если он все это время вел меня? Что если его молчание, его прикосновение, его обнажение все было не импровизацией, а сценарием? В ушах звучит его голос. Ты суть. Ты свобода. Если захочешь, я исчезну. Но что, если это тоже был текст? Красивая, болезненная, изощренная партитура, которую он писал заранее, зная, как я отреагирую. Я беру свой телефон, захожу в переводчик и набираю другое. Какая стадия? Просто вслух. Не отправляю, конечно. Но читаю это на экране и чувствую, как реальность дрожит под ногами. Я могла бы уйти сейчас, пока он спит, пока не сказал, что значит это сообщение, пока я еще могу поверить, что это ошибка, совпадение, арт-лексика, но я остаюсь. Когда Лиян просыпается, я уже на кухне. Завариваю чай, готовлю завтрак из того, что нашла в холодильнике. Там немного, но хватает. Хлеб, лосось, авокадо. Делаю вид, что все по-прежнему. «Доброе утро», — говорит Лиян. Волосы растрепаны, в голосе сексуальная хрипотца. Он будто и правда не притворяется. Но теперь я ловлю себя на мысли. А что, если это тоже часть образа? «Доброе», — отвечаю я. «Тебе что налить, белый чай или улун?» Он улыбается. «Доверься мне. Я выберу за тебя». Лиян берет две чашки и сам заливает улун. смотрит, как листья раскрываются. Я изучаю его движения как следователь. Спокойствие, плавность, никакой тревоги. Как будто он ничего не скрывает или как будто знает, что я уже все видела и теперь просто ждет, какой ход я сделаю. «Странная выставка была», — говорю я. Лиян некоторое время молчит, но потом произносит. «Да, странная, но честная». «Честность — это когда все сказано, а ты не все сказал». Он замирает, смотрит на меня, медленно ставит чашки на стол. «Что ты нашла?» Вопрос прямой, без паники. Я достаю телефон, показываю скрин. Не приближаю и не разъясняю. Лиян смотрит на сообщение. Секунду, две, потом садится. «Я хотел, чтобы ты увидела это сама», — говорит он. «Что? Что значит последняя стадия?» «Это не про тебя. Ну, не напрямую. Ты не объект, Инга. Ты процесс исследования. Я хотел понять, что будет, если отпустить все. Если позволить тебе пройти все стадии не как участнице терапии, а как автору своей боли». «А ты мастер!» Он качает головой. «Это язык системы. Так говорит моя команда. Они помогают мне фиксировать, не контролировать, а наблюдать. Мы документируем личные сдвиги, переходы, но я нарушил правила. Я не должен был так вовлекаться. Но теперь поздно». «Значит, я все-таки эксперимент?» Лиян смотрит прямо, жестче, чем обычно. «Нет, эксперимент — это когда у тебя нет выбора, а ты выбирала каждую секунду, даже сейчас выбираешь». Я отвожу взгляд. Внутри все звенит. «Значит, последняя стадия — это...» «Освобождение», — тихо отвечает он. «Момент, когда ты можешь сказать «нет» или «да», без страха, без условий и без меня, если надо». Мы молчим долго. Чай остывает. Потом Лиян достает тонкий блокнот и кладет передо мной. «Это твой, пустой. Хочешь — пиши, хочешь — сожги, но с этого момента ты создаешь». Я смотрю на блокнот, белая обложка. На ней выгравирован иероглиф. Я узнаю его. «Предел. Значит, все правда», — шепчу я. Он кивает. «Все, даже ложь». Я не могу дышать. Это не метафора. Ни душно, чувств, ни запах слишком острый, ни эмоции душат. Это по-настоящему. Грудь будто в клещах. Легкие работают, но воздух не проникает, как будто между мной и кислородом стоит невидимая стена. Я не задыхаюсь. Меня просто остановили. Иногда это приходит утром, иногда прямо посреди разговора, иногда, когда он молчит или смотрит, или касается моих волос, а я вспоминаю сообщение на китайском, и все внутри сжимается, как струна. Объект готов к последней стадии. Я не могу забыть эти слова. Не могу отмахнуться и не могу спросить, потому что это против правил, которые мы сами же и придумали. Одно из первых правил, которое он ввел еще тогда в пентхаусе. Не задавай вопросы, на которые боишься услышать правду. Я живу с этим. И с каждым днем это становится сложнее. Потому что теперь я боюсь не только правды, но и того, что ее может не быть. Что все только игра. Тонкий слой сумасшедшего стиля, густо намазанный на пустоту. Мы едим в молчании. Его рука касается моей. Мимоходом. Он рядом, даже заботлив и внимателен, но я чувствую, что-то знает. Лиян даже не притворяется, просто не говорит. как будто ждет, что я или забуду, или приму. Как будто это естественно — жить на грани откровения и предательства. В ту ночь он ложится рядом, не обнимает, не тянется ближе, как человек, который хочет быть услышан, но не имеет слов. Его тело горячее. Он дышит глубже, чем обычно, будто что-то решает внутри себя. А потом, думая, что я сплю, шепчет. Иногда человек — это только маска, которую ты умеешь ночь. Я не шевелюсь, но внутри что-то вспыхивает, как будто лампа выхватила на секунду другой кадр, другого Лияна, того, что вне игры, вне роли, настоящего, но, может быть, не моего. Что это значит? Что он маска? Или что я та, кто принимает, кто терпит, кто позволяет себе чувствовать, даже не зная кого? Я не спрашиваю. Просто лежу. Я слушаю, как он засыпает, и думаю, может, все, что он делает, не для того, чтобы управлять, а чтобы не исчезнуть? На следующее утро я не ем. Не могу. У меня дрожат руки, когда я беру чашку. Я открываю ноутбук, вожу пальцем по пустому документу. Хочу начать писать, стать автором, как он сказал, создать свою историю, свои сцены. Но каждый раз, как ставлю курсор, мне кажется, что Лиян на меня смотрит. Даже если его нет рядом, даже если он далеко. И я снова думаю, он знает так много. Днем мы идем на выставку. Другая галерея, другая атмосфера, современные цифровые работы, проекты про контроль и утрату личности. Его взгляд цепляется за экран, где девушка в VR-очках теряет связь с телом. «Как думаешь?» — говорит вдруг Лиян. «Если бы у нас забрали тело, что осталось бы? История? Голос?» «Желание?» Я не знаю, что ответить. Он смотрит на меня. «А если бы у меня забрали все — маску, проект, статус, язык, ты бы осталась?» Я натянуто улыбаюсь. «Это ты должен знать. Ты же мастер». Он слегка прищуривается. Мгновение, и улыбка возвращается. Но уже иначе. Как будто он понял, что его дразнят или проверяют. «А ты, Инга, опаснее, чем кажешься», — тихо говорит он. «Ты умеешь ждать, а ты непрощенная». «За что?» «За то, что хочешь знать все, даже то, что нельзя понять». Это пугает. Не внешне, конечно. Лиян не повышает голос, не трогает грубо. Не запирает двери, но я чувствую, что-то изменилось. Что-то, что он не может или не хочет остановить. И парадокс в том, что я тоже не хочу. Страшно и желанно одновременно. Страх и любопытство во мне не переплетаются, как две змеи. Я иду по узкой дорожке, чувствуя, что под ногами битое стекло, прозрачное и ломкое, но я иду. Дни идут, я начинаю следить за Лияном, мягко, незаметно. Замечаю, как он разговаривает с другими, как смотрит, какие книги открыты у него на столе и что он рисует в блокноте. Я иду глубже, не потому что должна, а потому что иначе не выживу. Ибо если я не пойму, кто он, то исчезну сама. Глупо врать себе, что безразлично к этому мужчине. Так же глупо ему делать вид, что я ему не нужна. Это похоже на сумасшествие. Однажды ночью я снова слышу, как Лиян говорит во сне. «Девятка не готова. Объект в проходной фазе. Слишком рано». Я записываю это сразу. Стоя в ванной с дрожащими руками, с дрожащими пальцами. Девятка. Переходная фаза. Слишком рано. Что это? Я девятка? Он сам себе говорит? Или с кем-то говорит, а потом повторяет? Наутро я долго смотрю на Лияна. Он пьет кофе, поглаживает кошку на подоконнике, читает статьи на китайском. Он улыбается мне. Что? Я почти говорю. Ты шпион? Ученый? Психолог? Мессия? Монстр? Сумасшедший? Но вместо этого я невозмутимо произношу. Ты знаешь, что я тебя уже не боюсь? Лиян ставит медленно чашку на стол. Смотрит в глаза. Его взгляд не ледяной и не теплый. Он голый. Знаю. И знаю, что ты все равно останешься. Я киваю, потому что да, я остаюсь. Не потому что прощаю и не потому что понимаю, а потому что если уйду, буду все равно рядом. В голове, в тексте, в отражении. Я выбираю быть рядом с маской, пока не узнаю, кто под ней.